Так называемое у нас имение Степана Трофимовича, душ 50 по старинному счету и смежное со скворечниками, было вовсе не его, а принадлежало первой его супруге, а стало быть, теперь их сыну, Петру Степановичу Верховенскому. Степан Трофимович только опекунствовал, а потому, когда птенец оперился, действовал по формальной от него доверенности на управление имением. Сделка для молодого человека была выгодная. Он получал с отца в год до 1000 рублей в виде дохода с имения, тогда как оно при новых порядках не давало и 500, а может быть и того менее. Бог знает, как установились подобные отношения. Впрочем, всю эту 1000 целиком высылала Варвара Петровна, а Степан Трофимович ни единым рублем в ней не участвовал. Напротив, весь доход с землицы оставлял у себя в кармане и, кроме того, разорил ее в конец, сдав ее в аренду какому-то промышленнику. И тихонько от Варвары Петровны, продав на сруб рощу, то есть главную ее ценность. Эту рощицу он уже давно продавал урывками. Вся она стоила, по крайней мере, 1008, а он взял за нее только 5. Но он иногда слишком много проигрывал в клубе, а просить у Варвары Петровны боялся. Она скрежетала зубами, когда, наконец, обо всем узнала –